Соединенные Штаты запуганных. Никакой террористической угрозы нет. Читателю необходимо успокоиться, расслабиться, выслушать меня очень внимательно и повторить: никакой террористической угрозы нет. Никакой террористической угрозы нет. Никакой террористической угрозы нет. Ну как? Вам стало лучше? Не очень, да? Знаю, поверить в это весьма трудно. Поразительно. Потребовалось совсем немного времени, чтобы так крепко вколотить в сознание мысль о том, что наша страна, весь мир кишмя кишат террористами. Обезумевшие фанатики вынашивают зловещие планы расправы со всеми неверными американцами. Разумеется, этому в значительной степени поспособствовало то, что прямо у нас на глазах было осуществлено массовое убийство 3000 человек. Это должно было убедить самых законченных циников, что на свете есть люди, которые нас ненавидят и готовы сделать все возможное, чтобы нас осталось на земле как можно меньше. Почему эти люди нас ненавидят? Наш лидер знал это, когда обращался к американскому народу через несколько дней после 11 сентября. Они хотят, чтобы мы перестали летать на самолетах и делать покупки. Но злодеям не запугать великую нацию. Одно маленькое уточнение. Когда я говорю, что никакой террористической угрозы нет, то вовсе не хочу сказать, что на свете нет террористов, что в мире не происходят террористические акты и что впредь не будет новых террористических актов. Террористы есть. Они совершали террористические акты. И как это ни прискорбно, в не слишком отдаленном будущем они будут совершать новые террористические акты. В этом я уверен. Однако из того, что на свете существует горстка террористов, еще не следует, будто всем нам угрожает неминуемая опасность. А о террористах говорят так, словно их количество исчисляется миллионами, словно они повсюду и никуда не исчезнут. Чейни назвал такое положение дел новой реальностью, которая становится постоянной составляющей американского образа жизни. Нам говорят о войне с терроризмом. Как можно воевать с понятием? Войны ведутся против государств, религий, народов. Их нельзя вести против понятий и проблем. И всякий раз, когда предпринимались подобные войны, война с наркотиками или война с бедностью, они заканчивались неудачей. Наши лидеры хотят заставить нас поверить в то, что тысячи иностранных солдат-террористов, укрывшихся на нашей земле, ведут партизанскую войну. На самом деле ничего подобного не происходит, и настала пора внести ясность в этот вопрос. Американцы редко становятся жертвами международного терроризма, и практически никогда это не происходит на американской земле. В 2000 году вероятность того, что американец погибнет в результате террористического акта над территорией Соединенных Штатов, равнялась нулю. В 2002 году вероятность того, что вы погибнете от рук террористов, также равнялась нулю. И сейчас, в 2003 году, на момент написания этой книги, общее число жертв террористических актов в Соединенных Штатах составляет сколько? Ноль. Даже в трагическом 2001 году вероятность гибели в результате террористического акта составляла в Америке 1 из 100 000. В том же самом 2001 году средний американец куда скорее мог умереть от гриппа или воспаления легких 1 из 4500, покончить с собой 1 из 9200, стать жертвой убийства, один из 14 тысяч, или автомобильной катастрофы, один из 6 500.